я. А ты не думаешь, что христианство могло в корне быть преобразованием твоих египетских учений? Аммоний. Если сказать, что наши старые учения были менее точными выражениями христианства, тогда, пожалуй, я с тобой соглашусь. Я. Да, но допускаешь ли ты тогда, что история религий направлена на конечную цель? Аммоний. Однажды мой отец купил на рынке черного раба из края, где вытекает Нил. Он прибыл из страны, в которой не слышали ни об Осирисе, ни об остальных богах. Он рассказал мне о многих вещах более простым языком, и это было то же самое, что мы верили об Осирисе и других богах. Я понял, что те необразованные чернокожие, не сознавая того, уже владели большинством того, что религии грамотных народов развили завершенные доктрины. Те, кто способны читать правильно на этом языке, могли таким образом узнать в нем не только доктрину языческих верований, но также доктрину Иисуса. И это то, чем я сейчас занимаюсь. Я читаю проповеди и ищу их значения, которые еще придут. Мы знаем их таковыми, какими они лежат перед нами, но не их скрытый смысл, направленный в будущее. Ошибочно полагать, что религии в своей глубочайшей сущности различаются. Собственно, это всегда одна и та же религия. Любая последующая религия – суть, смысл предыдущий. Я. Ты нашел значения, которые должны прийти? Аммоний. Нет, пока нет. Это очень сложно, но, надеюсь, у меня получится. Порой мне кажется, что я нуждаюсь в толчке со стороны других, но я осознаю, что это соблазны сатаны. Я. А ты не думаешь, что тебе это удалось бы, если бы ты находился ближе к людям? Аммоний. Возможно, ты прав. Вдруг он смотрит на меня, как будто с недоверчивостью и подозрением, но продолжает. Я люблю пустыню, понимаешь? Эту золотую, солнечную пустыню. Здесь ты каждый день один, и можешь видеть лик солнца, можешь видеть восхитительного Гелиоса. Нет, это языческое, что со мной. Я ошибся, ты сатана, я узнал тебя. Прочь, супостат! Он подскакивает в ярости и хочет броситься на меня. Но я далеко, я в 20 веке. Спящий в кургане тысячелетий видит чудесный сон. Он видит древний первобытный сон. Ему снится восход солнца. Если вы спите этим сном и видите этот сон во времени этого мира, вы будете знать, что солнце также взойдет в это время, пока вы еще в темноте, но даже уже над нами. Постигший тьму в себе, близок к свету. Спускающийся во мрак достигает лестницы златогривого Гелиоса, созидающего свет. Его колесница, запряженная 4 белыми лошадями, поднимается наверх. Он не несет креста на спине, и его бок не ранен, он невредим, и его голова сияет пламенем. Это лик не глумления, а великолепия и безусловной силы. Я не знаю, что я говорю во сне. Поддержите меня, я шатаюсь, пьяный от огня. Я пил огонь этой ночью, спускаясь вниз сквозь столетия и погружаясь на дно в солнце. И я встал пьяный от солнца, с пылающим лицом, и голова моя в пламени. Дай мне свою руку, человеческую руку, чтобы придержать меня у земли, ибо вертящиеся жилы огня выхватывают меня, и восторженное стремление срывает меня к зениту. Уж скоро рассветет день, настоящий день, день этого мира, а я все стою, притаившись, В земляном ущелье глубоко внизу, одиноко, в темных тенях долины. Это тени тяжесть земли. Как мне помолиться солнцу, что сходит над пустыней? Зачем мне молиться ему? Я пью солнце внутри себя, так зачем мне ему молиться? Но пустыня, пустыня во мне просит молитв. Она хочет довольствоваться всем, что в ней есть живого. Мне хочется молить Бога за нее, за солнце или что-либо еще вечное. Я молю, потому что я пуст и нищ. В дни этого мира я забыл, что пил солнце, и что я пьян от его живого света и опаляющей силы. Но я ступил в земные тени и увидел, что я наг, и мне нечем прикрыть свою наготу. Вы коснетесь земли не раньше, чем закончится ваша внутренняя жизнь. Она убегает от вас в окружающие вещи, и чудесная жизнь восстает в вещах. То, что вы считали неживым и неодушевленным, открывает тайную жизнь и безмолвное, непоколебимое намерение. Вы оказались беспомощным в суматохе, где все происходит своим странным путем около вас, над вами, под вами и сквозь вас. Даже камни разговаривают с вами, и магические нити придутся от вас к вещам и от вещей к вам. Дальнее и ближнее работает в вас, а вы темным образом работаете над ближним и дальним. И вы всегда беспомощны и молитесь. Но присмотревшись, вы увидите то, чего никогда не видели. Вещи живут своей жизнью, и живут они от вас. Реки несут вашу жизнь в долину. Камни падают друг на друга с вашей силой. Растения и животные растут благодаря вам. И также они причина вашей смерти. Листик, танцующий на ветру, танцует с вами. Иррациональное животное угадывает ваши мысли и олицетворяет вас. Вся земля всасывает свою жизнь из вас. И все вас снова отражает. Ничего не происходит без вашего тайного участия. Ибо все расположилось вокруг вас и исполняет ваше сокровенное. Ничто в вас не спрячется от вещей, неважно, насколько оно отдаленное, заветное или скрытное. Оно неотъемлемо от вещей. Ваш пес отнимает вас у вашего отца, который давно ушел, и смотрит на вас, как будто это был он. Корова на луге постигла внутренним чутьем вашу мать и очаровывает вас полнейшим спокойствием и беспечностью. Звезды нашептывают ваши самые глубокие тайны, и ласковые земные долины берегут вас в материнском лоне. Как заблудший ребенок, вы жалостно стоите среди могущественных, что держат нити вашей жизни. Вы зовете на помощь и присоединяетесь к первому человеку, который проходит на вашем пути. Возможно, он может дать совет, возможно, у него есть мысли, которых нет у вас, но все его вещи высосаны из вас. Я знаю, вы хотели бы услышать вести о том, чьи вещи не были живыми, но кто жил и достиг совершенства, ибо вы сын земли, впитанный и кормящий землей, что не может ничего высосать из себя, только из солнца. Поэтому вы бы хотели услышать вести о сыне солнца, что светит и не впитывает. Вы бы хотели услышать о сыне Бога, который сиял и отдавал, кто даровал жизнь, и кому жизнь была еще раз рождена, как земля порождает солнце, зелень и благолепных детей. Вы бы хотели узнать о нем, лучезарном спасителе, который, будучи сыном солнца, разорвал сети земли, распутал магические нити и освободил невольных, кто был себе хозяином и ничьим слугой, кто никого не истощал и чьи сокровища никем не были исчерпаны. Вы бы хотели услышать о нем, не омраченном земной тенью, но осветившим землю, кто видел мысли всех и чьи мысли остались неразгаданными, кто содержал значение всех вещей и чье значение не могло объяснить ничто. Отшельник убежал из мира. Он закрыл глаза, заткнул уши и похоронил себя в пещере внутри себя. Это было бессмысленно. Пустыня истощила его, камни высказали его мысли. Пещера отразила эхом его чувства. И он сам стал пустыней. Камнем, пещерой. И все это было пустота и пустыня, потому что он не светил и оставался сыном земли, высосавшим из книги все до капли. И кого до капли высосала пустыня? Он был желанием, но не великолепием, всецело землей, но не солнцем. Поэтому в пустыне он был умным святым, который знал, что иначе он был бы таким же, как и другие сыны земли. Если бы он был пьян от себя, он выпил бы огонь. Отшельник пришел в пустыню, чтобы найти себя. Но он не захотел этого. Скорее, многозначности Святого Писания. Вы можете впитать безмерность малого и большого в себя, но вы будете становиться все более пустым, так как безмерная наполненность и безмерная пустота – суть одно и то же. Он хотел найти то, в чем нуждался во внешнем мире. Но многократное значение можно найти только в себе, не в вещах, так как многообразие значений не является чем-то таким, что дается одновременно. Значения приходят последовательно. Смыслы, которые приходят на смену друг другу, лежат не в вещах, а в вас, претерпевающих столько изменений, и в такой степени, в какой вы участвуете в жизни. Вещи тоже меняются. Но если не меняетесь вы, то это проходит незаметно. Но если вы меняетесь, то и содержание мира тоже. Многосторонний смысл вещей становится вашим многосторонним смыслом. Бесполезно постигать его в вещах. И это, возможно, объясняет, почему отшельник ушел в пустыню и постигал вещи, но не себя. И поэтому с ним случилось то же самое, что и с любым жаждущим пустынником. К нему пришел дьявол с льстивыми речами и ясными рассуждениями, зная верное слово и подходящий момент. Он его искусил его же желанием. И я должен был появиться перед ним, как дьявол, как только принял темноту в себе. Я вкусил земли и спил солнце, и я стал зеленеющим деревом, произрастающим поодаль. Глава 6. Смерть. На следующую ночь я направился к северным землям и очутился под серым небом, где сырой, прохладный воздух подернут дымкой. Я пробираюсь к низинам, где слабые потоки, вспыхивая отблесками, на широкой глади текут к морю, где поспешность воды все ослабляется, и всякая сила и стремление соединяется с неизмеримой бескрайностью моря. Деревья становятся редкими, широкие болотистые луговины тянутся вдоль тихих темных вод. Горизонт бесконечен и пустынен, завешен седыми облаками. Затаив дыхание и тревожно ожидая, как кто-то дикий украдкой будет спускаться к пене, где и вольется в бесконечность, я медленно следую своему брату морю. Течение мягко и едва уловимо, но я постепенно приближаюсь к краю, входя в лоно истока. Его безграничное протяжение неизмеримой глубины. Ниже возвышаются желтые холмы. У их подножия простирается высохшее озеро. Я спокойно иду вдоль холмов, и они раскрываются перед мрачным, несказанно далеким горизонтом, где небо и море растворяются в бесконечности. Там, на последнем холме, кто-то стоит. На нем черное мятое пальто, он стоит неподвижно и смотрит вдаль. Я подхожу, он тощий, и его взгляд глубокий и серьезный. Я говорю ему: «Позволь мне постоять рядом с тобой, темный. Я узнал тебя издалека. Лишь один может стоять так на безлюдном краю земли». Он ответил: «Незнакомец, стой сколько хочешь, если не замерзнешь. Как видишь, я холоден, и сердце мое никогда не билось». Я знаю, ты лед и конец. Ты холодное молчание камней и снег на вершинах гор. Ты предельный холод внеземного пространства. Я должен прочувствовать это, поэтому и стою рядом. Что привело тебя ко мне, живое существо? Живые сюда не наведываются, но они проплывают печально тесными толпами, все те, что наверху в стране светлого дня, что ушли и больше не вернутся. Но живые никогда не приходят сюда. Что ты ищешь здесь? Меня привел сюда мой странный и непредвидимый путь, пока я следовал течению. И так я нашел тебя. Я так понимаю, это твое место, твое законное место? Да, это путь туда, где нет разграничений, где ничто не есть равно или неравно, где все вместе с другим. Ты видишь, что оттуда приближается? Я вижу что-то наподобие темной стены из облаков, плывущей сюда по течению. Присмотрись еще, что ты различаешь. Я вижу массу людей, мужчины и женщины, старики и дети, плотно прижаты друг к другу. Между ними лошади, быки и животные поменьше, вокруг толпы. Вокруг толпы роятся насекомые, рядом проплывают леса, несметные увядшие цветы, безжизненное лето. Они уже близко. Какие они равнодушные, окоченевшие. Их ноги не двигаются, ни одного звука не слышно из их тесных рядов. Они крепко ухватились друг за друга руками и ногами. Они глядят по ту сторону и совсем не обращают на нас внимания. Огромным потоком проплывая мимо, темный. Это ужасное зрелище. Ты хотел бы стоять со мной. Теперь держись. Смотри. Я вижу. Первые ряды достигли места, где прибой и поток сливаются в неистовое течение. И это выглядит так, как будто волна воздуха сталкивается с потоком мертвых и волнующимся морем, кружая их вверх, разбрасывая их черными клочьями и растворяя в густых облаках тумана. Волна за волной приближается, и каждый раз новая толпа растворяется в черном воздухе. Темный, скажи мне, это конец? Смотри! Темное море медленно раскрывается, и оттуда бьет красноватое зарево, как кровь. Море крови пенится у моих ног. Пучина моря сверкает, как странно я себя чувствую. Я что, подвешен за ногу? Кровь и огонь образовывают шар. Пелена из дыма извергает красный свет, и новое солнце вырывается из кровавого моря и, светясь, катится к крайним глубинам, исчезая под моими ногами. Я оглядываюсь, я совсем один. Наступила ночь. Как говорил Амоний, ночь — время для тишины. Я осмотрелся. Неизмеримое одиночество пронзило меня страшным холодом. Во мне все еще сияло солнце, но я чувствовал, как ступаю в огромную тень. Я иду за течением, что проделывает свой путь в глубины медленно и спокойно, в глубины из которых еще придут. И так я ступил в ту ночь. Это была вторая ночь 14-го года. Тревожное ожидание наполнило меня. Я вышел в объятия будущего. Дорога была широкая, и то, что готовилось прийти, было страшным. Это было громадное умирание, море крови. Из него взошло новое солнце, ужасное, совершенно противоположное тому, что мы называем дневным светом. Мы постигли тьму, и это солнце будет сиять над нами кровавое и пылающее, как великое низвержение. Когда я постиг свою тьму, истинно величественная ночь овладела мной, и мое сновидение погрузило меня в глубины тысячелетий. И из него вознеслась птица Феникс. Но что случилось с моим днем? Факелы зажглись, вспыхнули кровавые раздоры и гнев. Когда тьма завладела миром, началась страшная война, и мрак разрушил свет, потому что он был непостижим для тьмы и больше ни для чего не пригоден. И так мы вынуждены были испытать ад. Я увидел, что грехи и добродетели этого времени также изменились. что ваша мягкость стала жесткостью, доброта грубостью, любовь ненавистью, а разум безрассудством. Зачем же вы хотели завладеть тьмой? Но вы были вынуждены, иначе она бы завладела вами. Счастлив тот, кто предвосхищает ее хватку. Вы когда-нибудь задумывались о зле внутри вас? О, вы говорили о нем, упоминали и, смеясь, признали его как общий человеческий порок или периодическое недоразумение. Но знали ли вы, что это такое зло, что оно стоит как раз за вашей добродетелью, что оно также часть ваших добродетелей, их неизбежная сущность? Вы заперли сатану в бездне тысячелетия, и когда тысячелетие закончилось, вы посмеялись над ним, потому что он стал героем детской сказки. Но когда этот грозный поднимает голову, мир содрогается. Наступает жуткий холод. Вы с ужасом понимаете, что беззащитны, что армия ваших пороков падает бессильно на колени. Вместе с силой демонов вы берете зло, и ваши добродетели переходят к нему. Вы совершенно одни в этой битве, ваш бог стал глух. Вы не знаете, кто из демонов сильнее, ваши пороки или добродетели. Но в одном вы уверены, порок и добродетель — братья. Нам нужен холод смерти, чтобы видеть ясно. Существование стремится к жизни и смерти, к началу и концу. Вы не вынуждены жить вечно, но вы можете умереть, ведь внутри вы желаете и того, и другого. Жизнь и смерть должны найти равновесие в вашем бытии. Сегодня людям нужна большая доля смерти, потому что в них живет слишком много неправильности, слишком много правильности в них умерло. То, что находится в равновесии, верно. То, что нарушает равновесие, неверно. Но если равновесие обретено, тогда то, что сохраняет его, неверно, а то, что нарушает, верно. Равновесие — это одновременно жизнь и смерть. Для завершения жизни необходим противовес смерти. Если я принимаю смерть, мое дерево зеленеет, потому что умирание усиливает жизнь. Если я погружаюсь в смерть, окутывающую мир, распускаются почки на моем дереве. Как наша жизнь нуждается в смерти. Счастье и мелкие радости приходят к вам только после того, как вы принимаете смерть. Но если вы жадно высматриваете все, ради чего вы еще можете жить, тогда ничто не будет достаточным для вашего удовольствия. И незначительные вещи, что по-прежнему окружают вас, прекращают радовать. Поэтому я вглядываюсь в смерть, она учит меня жизни. Если вы принимаете смерть, это словно морозная ночь и тревожное предчувствие. Но морозная ночь — это виноградник, полный сладких плодов. Скоро вы найдете удовольствие в вашем благополучии. Смерть назревает. Чтобы собрать плоды, нужна смерть. Без смерти жизнь была бы бессмысленной, так как бессмертие, неизменно повторяясь, отрицает свой собственный смысл. Чтобы быть и наслаждаться бытием, вам нужна смерть. И это ограничение позволяет осуществить ваше бытие. Когда я слышу горестные жалобы, вижу всю эту земную абсурдность, то понимаю, что когда придет смерть, с покрытой головой все застынет, а в мире теней взойдет новое красное солнце. Оно восходит тайно и неожиданно. И мой мир вращается, как дьявольское появление. Я предполагаю кровь и убийство. Только кровь и убийство по-прежнему восторжены. У них особенная красота. И кто-то способен принять красоту кровавых актов насилия. Всплывает то, что я всегда отвергал в себя. Оно неприемлемо, ужасно, отталкивающее. Ибо если жалкость и скудность этой жизни закончится, тогда в том, что мне противоположно, начнется новая жизнь. Оно противоположно настолько, что я не могу его постичь, потому что эта противоположность подчиняется не законам разума, а его природе. Да, это не только противоположно направленное, но и отталкивающее, жестоко отталкивающее нечто, что перехватывает мое дыхание. лишает моего тела силы, что путает мои ощущения, ядовито жалит меня в пету и всегда наносит удар в самое уязвимое место, о котором я не подозревал. Это не противостоит мне как сильный противник, смело и опасно, но гибнет на навозной куче, в то время как глупые куры изумленно кудахчут вокруг меня и несут яйца. Мимо пробегает пес, поднимает ногу, затем спокойно удаляется. Я проклинаю 7 раз тот час, когда я родился. Если я и не решаюсь убить себя сразу, то готовлюсь пережить час моего 2-го рождения. Древние говорили: «Inter faeces et urinas nascerum». 3 ночи меня осаждали ужасы рождения. На 3-ю ночь раздался хохот, словно из дебри. Ведь все не так просто. И жизнь зашевелилась снова. Глава 7. Руины древних храмов. Еще одно приключение произошло со мной. Перед взором раскинулись широкие луга, ковер из цветов, пологие холмы, свежий зеленый лес вдалеке. Я вижу 2 незнакомых странников, старого монаха и долговязого мужчину с детской походкой и выцветшей красной одеждой. Когда они подходят ближе, я узнаю в высоком красного всадника. Как он изменился, он постарел, его рыжие волосы поседели, а огненно-красные одежды износились. Стали потрепанные и убогие, а другой, с брюшком, видимо, ему неплохо живется, но его лицо кажется знакомым, боже правый, это же Аммоний. Какие перемены! И откуда эти люди такие разные пришли? Я подхожу к ним и желаю доброго дня. Оба глядят на меня перепуганные и крестятся. Их ужас побуждает меня посмотреть на себя, я весь покрыт зелеными листьями, что растут из моего тела. Я приветствую их 2-й раз, смеясь. Аммоний восклицает в ужасе: «Изыди, сатана!» Красный: «Проклятый языческий сброд!» Я: «Дорогие друзья, что с вами? Я северный странник, что приходил к тебе, Аммоний, в пустыне. И я дозорный, с которым ты, Красный, однажды беседовал». Аммоний: «Я узнаю тебя, главный демон. С твоим приходом началось мое падение». Красный смотрит на него укоризненно и толкает под ребра. Монах робко замирает. Красный надменно поворачивается ко мне. Красный: «Уже тогда я не мог не думать, что тебе недостает благородных манер, несмотря на твою притворную важность. Ты проклятая христианская комедия, что ты разыграл». В этот момент Аммоний толкает его, и Красный растерянно замолкает. И так оба стоят предо мной смешно и глупо, даже жалко. Я: «Откуда ты пришел, Божий человек? Какая жестокая судьба привела тебя сюда, да и оставила в компании Красного?» Аммоний: «Я бы предпочел тебе этого не говорить. Но это не похоже на Божье провидение, от которого не убежать. Так знай, что ты, злой дух, сделал мне ужасное зло. Ты соблазнил меня своим проклятым любопытством, жаждущий, протянув мою руку за божественными мистериями, потому что ты заставил меня осознать тогда, что я ничего о них не знаю. Твое замечание, что мне, возможно, нужно быть ближе к людям, чтобы прийти к высшим мистериям, спалили меня, как дьявольский яд. Вскоре после того я созвал братьев из долины и сказал им, что мне явился посланник Божий. Так ты меня облукавил и велел мне создать с братьями монастырь. Когда брат Филит выдвинул возражение, я проверк его, ссылаясь на отрывок из Святого Писания, в котором молвится, что негоже человеку быть одному. И так мы основали монастырь недалеко от Нила, откуда мы могли видеть проплывающие корабли. Мы вспахивали плодородные земли, и у нас было так много работы, что Святые Писания канули в забытье. Мы стали сластолюбивыми. И однажды я вновь почувствовал огромную тоску по Александрии. Я сказал себе, веруя, что хотел там наведать епископа. Но сначала я был настолько одурманен жизнью на корабле, а потом шумными толпами на улицах Александрии, что совершенно утратил себя. Как во сне я сел на корабль, направляющийся в Италию. Я почувствовал неутолимую жажду увидеть мир. Я пил вино и видел, что женщины красивые. Я купался в наслаждениях и полностью превратился в животное. Когда я сошел на берег в Неаполе, я увидел там красного и понял, что попал в руки зла. Красный. Замолчи, старый дурень. Если б меня там не было, ты бы стал настоящей свиньей. Когда ты увидел меня, ты, наконец, взял себя в руки, проклял пьянки и женщин и вернулся в монастырь. А теперь послушай мою историю, проклятый злой дух. Я тоже попал в твою ловушку и поддался твоим языческим хитростям. После того разговора, когда ты зацепил меня своим замечанием о танце, я стал серьезным. Настолько серьезным, что ушел в монастырь. Молился, постился, обращая себя в веру. В своем безрассудстве я захотел улучшить церковную литургию. И с одобрения епископа ввел танцы. Я стал настоятелем, и поэтому один имел право танцевать пред алтарем, как Давид пред ковчегом завета. Но постепенно братья также стали танцевать, даже прихожане. А потом затанцевал весь город. Это было ужасно. Я уединился и танцевал весь день, пока не упал от усталости. Но утром этот дьявольский танец возобновлялся. Я пытался бежать от себя, я бродил и скитался ночами. Днем я изолировался и танцевал один в лесах и пустынных горах. И так понемногу я добрался до Италии. Там, на юге, я больше не чувствовал себя так, как на севере. Я мог смешиваться с толпами. Только в Неаполе я отчасти вернулся к себе, и тогда же я встретил этого изнуренного Божьего человека. Его появление придало мне сил. Через него я смог обрести здоровье. Ты слышал, как он воспрянул духом со мной и тоже нашел снова свой путь? Аммоний, должен признать, и мне было не так уж и плохо с Красным. Этот демон мягких нравов. Красный, я добавлю, что монаха не назовешь фанатиком. Хотя у меня развилось глубокое отвращение ко всему христианству после моего опыта в монастыре. Я. Дорогие друзья, я рад, что вам хорошо вместе. Оба. А мы недовольны, насмешник и искуситель. Люди, разбойник, язычник. Я. Но вы же путешествуете вместе. Разве вам не нравится ваша компания и дружба? Аммоний, что поделать, и черт бывает нужным, иначе больше нечем вызвать уважение к людям. Красный, ну, мне нужно приходить к соглашениям с духовенством, иначе я потеряю клиентуру. Я, тогда вас свела жизненная необходимость, поэтому давайте помиримся и будем дружить оба. Но мы никогда не сможем быть друзьями. Я. О, я вижу, виновата система. Может, вы сначала хотите умереть, а теперь, древние духи, пропустите меня. Когда я увидел смерть и то ужасное торжество, что собралось вокруг нее, я сам стал льдом и ночью. Во мне встали яростная жизнь и порыв, жажда. По стремительному потоку глубочайших знаний стало биться звоном винных бокалов. Издалека я начал слышать пьяный хохот, смеющихся женщин и уличный шум. Танцевальная музыка приветствована и награждена одобрительными возгласами. Она струилась отовсюду, и вместо южного ветра запахом роз на меня лилось зловоние человека-животного. Сладострастные блудницы хихикали и шелестели у стен. Запах вина, кухонные пары и глупое гоготание человеческих толп сжалось в облако. Ко мне протянулись горячие нежные руки и уложили в постель больного. Я был рожден в жизнь снизу и вырос как герой, скорее за час, чем за года. И после того, как я вырос, я оказался в средних землях. Была весна. Но я больше не был прежним человеком из-за того, что проросло сквозь меня. Это было смеющееся лесное существо, дух зеленой листвы, лесной гоблин и проказник, что жил один в лесу и сам был зеленеющим деревом, что любит только зелень и произрастание, что одинаково расположен к людям и не расположен в настроении радости, подчиняющийся невидимому закону, и зеленеющий, и увядающий вместе с деревьями, некрасивый и не безобразный, не хороший и неплохой, просто живущий, изначально старый и совершенно молодой, обнаженный и от рождения одет не человек, а природа, напуганная, смешная, могущественная, юная, слабая, обманчивая и обманута, очень переменчивая и поверхностно. И все же тянущаяся вглубь к сердцевине мира. Я впитал жизнь обоих своих друзей. Зеленое дерево выросло на руинах храма. Они не устояли перед жизнью, но соблазнились ею и стали валять дурака. Они ступили в грязь и потому назвали живого дьяволом и отступником. Потому что оба верили в себя и свои добродетели. Каждый по-своему окончательно погряз в земле всех пережитых идеалов и был в ней погребен наиболее прекрасное, как и наилучшее заканчивается однажды в самом забавном месте в мире, окруженном маскарадными костюмами и, ведомое шутами, в ужасе идет в яму грязи. Богохульство сменяется хохотом, и душа спасается от смерти. Идеалы, согласно своей природе, взвешены и желанны. Они существуют до данного предела, но не дальше. Поэтому и действительность их сути неопровержима. Тот, кто верит в свои идеалы, собственно, проживает их, или же верит, что может проживать. Он страдает от мании величия, ведет себя как помешанный, выдавая себя за идеал. Но герой пал. Идеалы смертны, и нужно быть готовым к их концу. В то же время это может стоить вам жизни. Ведь разве вы не видите, что вы сами наделили значением, ценностью и действенной силой ваш идеал? Если вы пожертвовали собой ради идеала, он раскалывается и играет с вами в карнавал, а потом уходит в ад, в пепельную среду. Идеал — это также оружие, что можно отложить в сторону в любое время. Факел на неосвещенном пути. Но тот, кто носится с факелом среди белого дня, — глупец. Как обрушились мои идеалы, и как свежо зеленеет мое дерево. Когда я позеленел, они стояли там, печальные руины ранних храмов и розовые сады. И я, вздрогнув, осознал их внутреннее сходство. Мне показалось, это был неподобающий союз. Но я понял, что этот союз существует уже давно. В то время, когда я еще утверждал, что мои святилища были кристально чисты, и когда я сравнивал своих друзей с ароматом персидских роз, они уже образовывали союз взаимного молчания. Они казались разбросанными, но втайне они взаимодействовали. Одинокая тишина храма влекла меня подальше от людей к сверхъестественным мистериям, в которых я потерял себя до грани пресыщения. И пока я боролся с Богом, Дьявол готовился принять меня и рванул меня на свою сторону. Там я тоже не нашел никаких границ, кроме пресыщения и отвращения. Я не жил, я был ведом. Я был рабом своих идеалов. И так они стоят там, руины, споря между собой, не в состоянии примириться со своим обыденным несчастьем. Внутри я стал природным существом, но я был также злым духом, напугавшим одинокого странника, избегающим человеческих мест. Но я зеленел и цвел изнутри. Я до сих пор не стал тем человеком, что нес в себе конфликт между стремлением к обществу и стремлением к духу. Я жил не этими стремлениями, а собой. И был радостным зеленым деревом в далеком весеннем лесу. И так я научился жить без общества и духа, и я был поражен, насколько хорошо мне это удавалось. Но как насчет людей? Как насчет человеческого рода? Вон стоят они, два заброшенных моста, что должны были вести к человечеству. Один ведет от верха вниз, люди спускаются по нему, им это нравится. Другой ведет снизу вверх. И человечество со стоном ползет по нему. Им это приносит беспокойство. Мы ведем людей наших ближних к радости и беспокойству. Если я сам не живу, а только взбираюсь, это приносит другим незаслуженное удовольствие. Если я просто веселюсь, другим это приносит незаслуженное беспокойство. Если я только живу, я очень далек от людей. Они больше не видят меня, а когда видят, то изумляются и поражаются. Сам же я, однако, живу, зеленею, цвету, увядаю. Стою как дерево, всегда на одном месте и спокойно позволяю человеческим радостям и страданиям проходить мимо. И все же я человек, который не может простить себя из-за раздора человеческого сердца. А мои идеалы могут быть также моими псами, чей лай и грызня меня не тревожит. По крайней мере, я хороший и плохой пес для людей. Но я еще не завершил то, что должен. Я живу, и я по-прежнему человек. Это кажется почти невозможным, пока вы не осознаете себя, вы можете жить. Но если вы осознаете себя, вы падаете из одной могилы в другую. Все ваши перерождения могут так окончательно сделать вас больным. Будда, в конце концов, отказался от перерождения, ибо ему надоело ползать через все человеческие и животные формы. После всех возрождений вы все еще остаетесь львом, ползущим по земле. Ксамае аэкм. Хамелеон. Подражателем, склонным к изменению цвета, пресмыкающейся ящерицей, но никак не львом, чья природа родственна солнцу, что черпает свою силу изнутри себя, что не приспосабливается к цвету окружающей среды и не защищается, уходя в укрытие. Я в себе узнал хамелеона и больше не хочу ползать по земле, менять цвет и перерождаться. Вместо того я хочу жить из своей личной силы, как солнце, что дарит свет и поглощает его. Это принадлежит земле. Я взываю свою солнечную природу и устремляюсь к своему восходу. Но руины стоят на моем пути. Они говорят: относительно людей ты будешь тем или этим. Моя хамелеонья кожа дрожит. Они обступают меня и хотят, чтоб я сменил окрас. Но этого больше не будет. Ни зло, ни добро не должно быть моим хозяином. Я отталкиваю их, этих нелепых, уцелевших, и продолжаю свой путь, что ведет на восток. Силы раздора, что так долго стояли между мной и сущностью меня, лежат позади. Отныне я абсолютно один, я больше не могу сказать вам «послушайте» или «вам следует», или «вы могли бы». Теперь я разговариваю только с собой. Теперь больше никто не может сделать для меня больше, что бы то ни было. У меня больше нет к вам обязательств. У вас нет обязательств ко мне, ибо я исчезаю, и вы устраняетесь от меня. Я больше не слышу требований и ничего не требую от вас. Я больше не борюсь с вами и не мирюсь, но помещаю между нами молчание. Вы издалека призываете оттиски, но не можете найти мои следы. Вместе с западным ветром, что приходит из океана, я путешествую сквозь зеленые ландшафты и сельскую местность. Странствую сквозь леса и клоню молодые травы. Я разговариваю с деревьями и дикой природой леса, и камни мне указывают путь. Когда я хочу пить, а источник не приходит ко мне, я иду к источнику. Когда я чувствую голод, и хлеб не приходит ко мне, я сам ищу свой хлеб и беру его там, где нахожу. Я не оказываю помощи и не нуждаюсь в ней. Если вдруг ко мне подступает нужда, я не осматриваюсь в поиске помощи, а принимаю нужду и покоряюсь, и корчусь, и борюсь. Я смеюсь, я рыдаю, клянусь, но не оглядываюсь. На этом пути никто не идет за мной, я не пересекаю ничей путь. Я один. Но я наполняю это одиночество своей жизнью. Я в полной мере человек. Я шум, беседа, утешение и помощь для себя. Итак, я странствую на Дальний Восток. Не то, чтобы я знал что-либо о том, какой может быть моя далекая цель. Я спешу на Восток к своему восходу. Я стану своим восходом. Глава 8. Первый день. Но на третью ночь одинокая цепь хребтов перегородила мне путь, позволяя мне войти через узкую горловину долины. Путь лежит между двумя высокими каменными склонами. Мои ступни босы и изранены, а зазубренные камни. Здесь путь становится скользким. Половина пути белая, другая половина черная. Я ступаю на черную сторону и в шоке отскакиваю. Это горячее железо. Я ступаю на белую сторону. Это лед. Но это так и должно быть. Я бросаюсь через нее вперед, и в конечном счете долина расширяется в мощный каменистый бассейн. Узкий путь извивается вверх, вдоль вертикальных скал, гребнем горы на вершине. Пока я приближаюсь к вершине, мощный гул отдается эхом от другой стороны горы, как будто добывает руду. Звук постепенно нарастает и громогласно отражается эхом в горе. Когда я достигаю прохода, я вижу огромного человека, приближающегося с другой стороны. Два бычьих рога поднимаются из его величественной головы, и чеканный набор доспехов покрывает его грудь. Его черная борода взъерошена и украшена изысканными камнями. Гигант несет сверкающий двойной меч в его руке, как те, которые использовались для забоя быков. Перед тем, как я успеваю оправиться от своего изумления и испуга, гигант уже стоит передо мной. Я гляжу ему в лицо, оно потускневшее, бледное и глубоко морщинистое. Его миндалевидные глаза глядят на меня удивленно. Меня охватывает ужас. Это Издубар, могущественный человек-бык. Он стоит и смотрит на меня. Его лицо говорит о поглощающем его внутреннем страхе. Его руки и колени дрожат. Издубар, могущественный бык, дрожит? Он испуган? Я взываю к нему. О, Издубар, самый могущественный, пощади мою жизнь и прости меня, лежащего, как червь на твоем пути. Издубар, я не хочу твою жизнь. Откуда ты? Я с запада. Издубар, ты с запада? Ты Знаешь западные земли? Это правильный путь к западным землям? Я с западной земли, чей берег омывается великим западным морем. Из Дубар. В это море погружается солнце. Или оно в своем закате касается твердой почвы. Я. Солнце погружается далеко за морем. Из Дубар. Далеко за морем. Что там? Я. Там нет ничего, кроме пустого пространства. Как вы знаете, Земля круглая, и более того, она вращается вокруг Солнца. Из Дубар. Черт возьми, где ты взял такое знание? И что там, нет Земли бессмертных, где Солнце опускается, чтобы быть заново рожденным? Ты говоришь правду? Его глаза мерцают с неистовством и страхом. Он делает громыхающий шаг ближе. Я дрожу. Я. О, Издубар, самый могущественный. Прости мою самонадеянность, но я на самом деле говорю правду. Я из той земли, где это доказано, и где живут люди, которые путешествуют по миру на кораблях. Наши ученые измеряли, как далеко Солнце находится от поверхности Земли. Это небесное тело, которое лежит несказанно далеко, в бесконечном пространстве. Из Дубар. Бесконечном, ты сказал. Это пространство мира бесконечно, и мы никогда не сможем достичь Солнца. Я. Самый могущественный, поскольку ты смертен, ты никогда не сможешь достичь Солнца. Я вижу его охваченным удушающим страхом. Из Дубар. Я смертен, и я никогда не достигну солнца, и никогда не достигну бессмертия. Он делает своим топором могучий лязгающий удар по камню. Из Дубар. Не исчезни, жалкое оружие. Тебя мало толку. Как можешь ты быть использована против бесконечности, против вечного ничто и против ненаполняемого? Ничего не осталось для тебя, чтобы покорить. Раздави себя, это того стоит. На западе солнце садится, окутанное пылающими облаками в ярком кровавом цвете. Итак, уходи, солнце. Трижды проклятый бог, и заверни себя в свое бессмертие. Он хватает отколотый кусок топора с земли и швыряет его по направлению к солнцу. Вот тебе твое жертвоприношение, твое последнее жертвоприношение. Он в отчаянии всхлипывает, как ребенок. Я стою, трясясь, едва осмеливаясь пошевелиться. Из Дубар. Несчастный червь, где ты всосал этот яд? Я. О, Из Дубар, самый могущественный, то, что ты называешь ядом, это наука. В нашей стране мы воспитаны на ней с самого детства, и это может быть причина, почему мы не освоили полностью и остаемся недоразвитыми. Однако, когда я вижу тебя, мне кажется, что мы все как-то отравлены. Из Дубар. Никакое существо никогда не одерживало верх надо мной. Никакое чудовище не устояло перед моей силой. Но твой яд, червь, который ты оставил на моем пути, искалечил меня до мозга костей. Твой магический яд сильнее, чем армия Тиамат. Он лежит как парализованный, распростершись на земле. Вы, боги, помогите! Здесь лежит ваш сын, скошенный укусом невидимой змеи в пету. О, если бы я только мог раскрошить тебя, когда увидел, и никогда не слышать твоих слов. Я. Ой, Сдубар великий, презренный, если бы я знал, что мое знание так скосит тебя, я бы придержал свой язык, но я хотел сказать правду. Сдубар. Ты называешь яд правдой? Яд — это правда или правда — это яд? Не говорят ли наши астрологи и священники тоже правду? И в то же время это не действует как яд. Я. Ой, Сдубар, опускается ночь, здесь будет холодно. Должен ли я позвать на помощь людей? Сдубар. Будь как есть. Вместо этого ответь мне. Я, но мы не можем философствовать здесь. Твое плохое состояние требует помощи. Сдубар. Я говорю тебе. Пусть будет так, как есть. Если я должен погибнуть этой ночью, пусть так и будет. Только ответь мне. Я. Я боюсь, мои слова слабые, если вообще могут вылечить. Сдубар. Они не могут принести еще что-нибудь более смертельного. Беда уже случилась. Итак, скажи мне, что знаешь. Возможно, у тебя даже есть магические слова, которые нейтрализуют яд. Я. Мои слова у самой могущественной жалки и не имеют магической силы. Сдубар. Не имеет значения. Говори!